когда уходили пароходы из Чистополя на Елабугу. Кто говорит утром, кто днем, кто вечером, а может быть и не один пароход был. В те дни в Чистополе она успела со многими встретиться, ко многим зайти. Чистополь не так уж велик, чуть побольше Елабуги. И все хотели того или не хотели, но сталкивались друг с другом на пятачке в центре города, где размещались учреждения и магазины. К сожалению, о пребывании Марины Ивановны в Чистополе нам столь же мало известно, как и об ее елабужских днях, ибо все уже, почти все, с кем она виделась там, отбыли в мир иной. Раза два-три Марина Ивановна заходила к Берте Горелик, вернее, к Елизавете Эмильевне Бредель, с которой Берта жила в одной комнате. Берте не удалось вернуться в Москву, вышло постановление, что с маленькими детьми въезд в Москву запрещен, и ей пришлось задержаться в Чистополе и работать в больнице. Марина Ивановна спрашивала Берту, поможет ли она ей устроиться сиделкой или санитаркой, если ей разрешат прописку в Чистополе. Берта понимала, что ни сиделкой, ни санитаркой с нервами Марины Ивановны нельзя работать, но говорила, что работа ей может найтись. Марина Ивановна показала Берте целый ворох дивной французской шерсти, которую она привезла с собой, и сказала, что ей нужны 150 рублей. Берта уверила ее, что шерсть стоит гораздо дороже, а 150 рублей она ей может дать, и когда найдется покупатель на шерсть, Марина Ивановна вернет ей эти деньги. Но та отказалась брать в долг. С Бредель Марина Ивановна опять говорила по-немецки, как и на пароходе, и это тревожило Берту. Она боялась, что хозяйка, узнав, что Бредель немка, погонит их с квартиры, так как муж ее был убит немцами в первые же дни войны. И когда хозяйка спросила Берту, «Они что, из жидов будут?» про Марину Ивановну и Бредель, то Берта поспешила ответить, «Да-да, из жидов», а их просила говорить только по-русски. Но ни о каких делах Марины Ивановны в Чистополе, ничего о ее хлопотах Берта не помнит. Да, может быть, при ней и разговоров на эту тему не было. Она ведь целый день проводила в больнице и домой только забегала, и видела Марину Ивановну только мельком. Была Марина Ивановна и у Асеева. На заседание совета эвакуированных, куда она обратилась за помощью и где снова решался вопрос о ее прописке, он не пришел, но прислал письмо, в котором поддержал ее. Встретилась Марина Ивановна из Алперс. Та рассказывала, что стояли они, несколько жен писателей, в том числе Сельвинская и Санникова, на улице вечером и обсуждали, как им лучше организовать на общественных началах столовую для писателей и их семейств. Быт в Чистополе был очень сложный, трудный, продукты на базаре дороги, и такая столовая могла бы облегчить жизнь писателям. Но те же продукты, закупленные коллективно, могли бы обходиться несколько дешевле. Жены писателей решили по очереди готовить, подавать, убирать в столовой. Требовалось только помещение и разрешение райисполкома. В эту их затею Алперс и посвятила проходившую мимо Марину Ивановну. Та живо заинтересовалась столовой и сказала, «А я буду судомойкой». «Но зачем же судомойкой?» — возразила Сельвинская. «Может, мы буфет организуем? Можно будет в буфете?» «Нет-нет, это я не сумею, я тут же просчитаюсь». Быть может, именно об этой мифической литфондовской столовой она и говорила потом Сикорской, что собирается там работать. Была Марина Ивановна у Веры Смирновой, возглавлявшей совет эвакуированных, и передала ей заявление. Совет Литфонда. Прошу принять меня на работу в качестве судомойки в открывающуюся столовую Литфонда. Марина Цветаева. 26 августа